Глава 24. Он лежал тихо, как мертвый. Но хуже было то, что никто из них не чувствовал и следа той связи, которая была между ними. Тиранда положила голову Малфриона себе на колени. Мягкая трава ему была вместо кровати. «Он потерял нас?» – спросил озадаченный Джордж Песнь Теней. Капитан сопровождал группу в это место в глуби леса, якобы чтобы следить за своим заключенным Красом. Он не играл никакой роли в их чарах, но в результате стал охраной на тот случай, если ситуация изменится. Его неохотная вынужденность в присутствии переросла в дружеское беспокойство, несмотря на то, что он мало понимал в происходящем. «Нет!» – отрезала Тиранда. Более примирительно она добавила. «Он не мог!» «От него не пахнет мертвечиной!» – прогрохотал Кориал Страс. Джаред Песнь Тени искоса смотрел на него каждый раз, когда Кориал Страс говорил. Он уже должен был привыкнуть к присутствию Красного Дракона. При других обстоятельствах это, возможно, развлекло бы Тиранду, но не сейчас. Сама она быстро приняла гиганта. Тем более она ощущала связь между Кориал Стразом и Красом. Они были похожи на братьев или даже близнецов. Мысль о близнецах снова обратила ее пристальный взгляд на Малфуриона. Крас ходил туда-сюда по земле. Он казался сейчас куда здоровее, молодая женщина заметила, что это произошло, когда он приблизился к дракону. К сожалению, это здоровье сейчас совсем не помогало бледнолицему. А ведь он казался таким же взволнованным о Малфурионе, как и она. Хотя было очевидно, что Крас до прихода в храм никогда прежде его не встречал. Брок стоял на коленях напротив Тиранды. Его топор лежал рядом с пораженным другом. Голова орка была опущена на грудь, и она смогла расслышать его бормотание, похожее на молитву. «Область была заражена высокой концентрацией волшебной энергии», — говорил Крас себе под нос. Это, возможно, рассеяло на части его облик сна по всем сторонам света. Он мог бы собрать их воедино, но шанс такого... Капитан Песнь Теней озирался на остальных. «Простите за дерзкий вопрос!» Но он, по крайней мере, сделал то, чего добивался. Укрытая капюшоном фигура повернулась к нему с подавленным выражением. Он действительно сделал это. И я молюсь, чтобы этого было достаточно. Прекратите говорить так, будто... Настаивала Тиранда. Она вытерла слезу, затем пристально посмотрела на освещенное солнцем небо. Несмотря на яркий свет, Тиранда не отводила взгляд. «Элуна, мать Луна, прости свою слугу, что нарушает твой покой. Я не смею просить тебя о его возвращении, но хотя бы дай мне знать о его судьбе». Но на Малфуриона не излился прекрасный свет. Да и Луна не появлялась внезапно и не заговаривала с ними. «Возможно, было бы лучше, если бы мы вернули его в храм», – предложил капитан стража. «Возможно, там он сможет услышать». Тиранда не обременила себя ответом. Крас остановился. Он посмотрел на юг, туда, где лес сгущался. Его глаза сузились, и он в растерянных чувствах скривил губы. «Я знаю, что вы там». «А я теперь знаю, кто ты», — ответил ракочущий голос. Ближайшие деревья внезапно слились вместе, образовав существо — полуоленя, полуэльфа, как Тиранда и Джаред Песнь Теней. Крепко сжимая кулаки, Кинарий медленно подошел к компании. Он с Красом какое-то время пристально глядели друг на друга, затем уважительно кивнули. Повелитель леса прошел туда, где Тиранда держала Малфуриона. Брок с уважением уступил дорогу, в то время как капитан стражи, не шевелясь, смотрел с открытым от удивления ртом. «Дочь моей дорогой Луны, твои слезы тронули небеса и землю». «Я плачу за него, мой господин. За того, кого вы тоже любили». Кинари кивнул. Он согнул передние ноги, встав на колени, и мягко коснулся лба Малфуриона. «Он как сын мне. И потому я рад, что у него такие друзья, как вы, которые держат его рядом с собой». Мы были друзьями с самого детства». Лесной повелитель улыбнулся, отчего рядом послышались трели певчих птиц, и на щеке почувствовалась прохладная, освежающая нежность ветерка. «Да, я услышал твои мольбы к дорогой Луне, как сказанные вслух, так и невысказанные. Тиранда не скрывала своего смущения. «Но все мои мольбы остались пустым звуком». Его лицо выражало искреннее замешательство. «Ты так думаешь? Почему же я тогда пришел сюда?» Остальные замерли. Новоиспеченная жрица покачала головой. «Я не понимаю». «Просто ты еще слишком молода. Подожди, пока достигнешь моего возраста». Вместе с этим Кинари открыл свою левую руку. На его открытой ладони засиял изумрудный свет. Он поднялся на несколько сантиметров, будто осматриваясь. Вставая, полубок отстранился, чтобы разглядеть своего ученика. «Я шел в изумрудном сне, ища ответы на многие из наших ужасных вопросов. Я судорожно искал, что можно сделать с этими последователями смерти». Нежная улыбка пересекла его бородатое лицо. «И представьте мое удивление, когда я нашел того, кто, как я знал, плыл в изумрудном сне, но в очень ошеломленном и запутанном состоянии. Да, ведь он даже не знал, кто он такой. Что уж говорить о том, чтобы узнать меня». И как только Кинарий закончил, свет подплыл к Малфуриону и аккуратно опустился ему в голову. Глаза ночного эльфа открылись. «Малфурион!» Голос Тиранды был первым, что почувствовал Малфурион. И он быстро ухватился за него, как за ниточку, путь к жизни. Он вытаскивал себя из пропасти беспамятства к яркому, но утешительному свету. И когда он открыл глаза, то увидел Тиранду, залитую лучами утреннего солнца. Удивительно, но дневной свет совсем не беспокоил его. Даже наоборот, в нем он увидел Тиранду столь красивой, что он не мог сначала поверить увиденному. Он чуть не сказал ей об этом. Но присутствие остальных заставило его снова скрыть свои чувства. Он почувствовал касание ее руки, затем обратил внимание на остальных. «Щит». Это слово прозвучало, как кваканье лягушки. «Он...» «Пропал», — ответил тот, кто был и не был ночным эльфом. До Малфуриона дошло, что это, конечно же, был Крас. «Пока что Пылающий Легион сдержан. По крайней мере, в одном месте». Малфурион кивнул. Он знал, что война не была закончена. Что его народ все еще был на грани гибели. Но это не портило триумфа этой ночи. Теперь была надежда. «Мы будем бороться с ними», – пообещала Тиранда. «Мы спасем наш мир». «Мы сможем разбить их», – согласился Брокс, гордо размахивая оружием, которое помог создать молодой друид. «Это я знаю». Краст оставался прагматичным. «Мы сможем, но нам нужно больше помощи. Нам нужны драконы». «Вам понадобятся не только драконы», – прогремел Кинарий. «И сейчас я уйду, чтобы повидаться с ними». Он отступил от них, но озарил Малфуриона последней улыбкой. «Ты заставил меня гордиться тобой, мой Терошан. Это честь, что ты мой ученик. Спасибо, Шандо». Он смотрел, как полубог таял среди деревьев. «Теперь мы возвращаемся в Сурамар?» — спросил капитан стражи. Малфурион не понимал, почему он здесь, но знал, что у других должна была быть причина, чтобы привести его. «Да», — сказал Крас. «Мы возвращаемся в Сурамар». С помощью Тиранды Малфурион встал. «Ненадолго. Портал, через который проходили демоны, был разрушен. Но, в отличие от щита, высокорожденные легко смогут воссоздать его. И, боюсь, их будет только больше». Несмотря на иное желание, несогласных не было. Малфурион посмотрел в сторону Зинашари. Ужасное зло пришло в его землю. Зло, которое должно было быть остановлено, прежде чем оно сможет уничтожить все на своем пути. Малфурион по большей части помог остановить начало вторжения Пылающего Легиона. И он не сомневался. Он сам не мог объяснить почему, что ему снова придется помешать вторгнувшимся демонам разрушить его любимый Калимдор. Малфурион только надеялся, что когда настанет это время, он будет готов к этому. Иначе не только Калимдор, но весь мир будет уничтожен. Исполнение аудиокниги Степан Дружинин.